Возвращение. «Интеллигенция, интеллигенция», — ворчит Мазила. «Я интеллигенция, и этот дерьмук из отдела культуры тоже интеллигенция. И ты интеллигенция, и крыс интеллигенция, и сотрудник. А что такое интеллигенция? Нет, я лично себя к интеллигенции причислить не хочу». «Хотя ты ругаешься матом и коверкаешь иностранные слова и научные термины, ты интеллигент», — говорит Болтун. «Ты рафинированный интеллигент, а дерьмук не интеллигент». «А кто же он?» — спрашивает Мазила. «Чиновник, служащий», — говорит Болтун. «Крыс тоже не интеллигент, хотя он выпустил десяток книжек. Он служащий. А я интеллигент, хотя я не печатаю ничего». «Так что же такое интеллигент?» — говорит Мазила. «Давай определим это понятие». «Я, кажется, выражаюсь вполне научно». «Нет», — говорит Болтун, — «в данном случае требуется не определение понятия, а выделение некоторого социального явления из общей социальной среды и из социальных явлений иного рода. Это не определение, это операция иного рода. Она похожа на выделение химиками некоторого вещества из смеси с другими веществами или из какого-то более сложного образования». «Здесь нужна не классификация людей по социальным категориям», — продолжал Болтун. «Здесь нужно выделение некоторой субстанции или ткани общества, ассоциируемой со словом «интеллигенция». Конечно, есть люди, которые являются характерными представителями этой субстанции. Например, ты, правдец, певец, двурушник, клеветник, шизофреник, неврастенник отчасти, посетитель полностью, даже режиссер, даже брат. Есть целые группы людей, без всякого сомнения, попадающие сюда. Это люди, выдвигающие новые идеи, прокладывающие новые пути в области духовной культуры человечества. Но огромная масса людей лишь в той или иной мере причастна к этой субстанции. Например, подлинные ценители музыки, поэзии, науки, в ее духовных проявлениях и так далее. Среда, без которой не может существовать художник, писатель, артист, ученый. Здесь невозможно провести четкие грани. Чиновник иногда выполняет функции интеллигента. Даже жандармы, охранники, каратели, стукачи в какой-то мере причастны к интеллигентности. Интеллигентность есть также общая характеристика данного общества, его состояния. Ее можно даже измерять. Как? В этом ключ к нашей проблеме. Уровень образованности общества не есть показатель уровня его интеллигентности. Образованность и интеллигентность тесно связаны, но это не одно и то же. В современных условиях возможно высокообразованное, но низкоинтеллигентное общество. За счет чего? За счет интеллигентности прошлых обществ и окружающих стран, например. Это особая проблема. Нам здесь важно, что это не одно и то же. У нас имеется довольно много высокообразованных ученых, чиновников и деятелей культуры, совершенно лишенных интеллигентности и глубоко враждебных ей. В некотором роде образованность и интеллигентность — враги. Образованность стабильна, интеллигентность динамична. Первая пожинает плоды, вторая взрыхляет почву и сеет семена. Ты догадываешься, к чему я клоню? Интеллигентность общества не характеризуется числом инженеров, докторов наук, профессоров, писателей, художников и тому подобное, как в абсолютном, так и в относительном выражении. В Ибанске их сотни тысяч и даже миллионы. Но это низкоинтеллигентное общество. Число издаваемых книг, число выставок, кинотеатров, ежегодно выпускаемых фильмов, театров, студий – это тоже не показатели интеллигентности общества. Это показатели, но иных характеристик общества. Интеллигентность общества – это способность общества к объективному самопознанию и к сопротивлению его слепым стихийным тенденциям. Это способность общества к духовному самоусовершенствованию и прогрессу. Любыми средствами, в любой форме прогрессу. Она может появиться в искусстве, как это чаще всего и происходит, но не только, и в науке тоже. Так появление и развитие некоторых идей в физике, математике, биологии не раз служила мощным проявлением интеллигентности общества. И в области морали, религии, даже в модах на одежду, мебель, даже в любовных отношениях. Здесь нет строго установленных границ и категорий людей. Потому-то интеллигентность теснейшим образом связана с проблемами морали, права, творчества, совести. Интеллигентность, короче говоря, есть способность общества к самопознанию своей собственной сути, воплощаемая в его духовном творчестве и охраняемая определенной социальной средой. Потому-то интеллигентность общества и определяется, и измеряется числом и масштабами личностей, реализующих это, числом и масштабами порождаемых ими идей творческих результатов, степенью их влияния на общество, степенью их преемственности и защищенности. Возьми все сферы нашей культуры и посчитай явление такого рода, и увидишь, насколько мы бедны в отношении интеллигентности. У нас ее почти нет. Ассамблеи, песен и плясок, балет – это все не есть выражение специфических социальных проблем нашего времени. Это искусство, маскирующее суть нашего общества, отвлекающее внимание. Это апологетика. Интеллигентность критична и оппозиционна по самой своей функции в обществе. Это ее неотъемлемое качество. Не бывает интеллигентной апологетики. Так что возможен период в искусстве, когда расцвет в каком-то отношении сочетается с крахом интеллигентности. В науке тоже. Интеллигент, как социальный индивид, это человек, профессионально работающий в области интеллигентности. Ты интеллигент, а художник – нет. Он карьерист и хапуга за счет искусства. Он художник, но не интеллигент. Правдец, интеллигент в высшей степени. Хотя о нем нельзя сказать, что он высокообразованный человек, воспитанный в обывательском смысле, тонкий собеседник. Эти ребята, которых разгоняли на мусорной свалке, тоже интеллигенты, хотя они, как ты думаешь, посредственные художники. Они интеллигентны по своему социальному положению и по социальной роли. Здесь не имеет значения то, вынуждена эта роль или нет. Все роли такого рода у нас вообще вынуждены. В оппозицию люди идут недобровольно. Они выталкиваются в нее в силу обстоятельств жизни. Интеллигенция – самая трудно выращиваемая ткань общества. Ее легче всего разрушить. Ее невероятно трудно восстановить. Она нуждается в постоянной защите. Чтобы ее уничтожить, на нее даже не надо нападать. Достаточно ее не охранять. И общество – само ее уничтожит. Среда, коллеги, друзья. В особенности интеллигенция подобная среда. Она ненавидит подлинную интеллигенцию, ибо претендует на то, чтобы считаться ею. Она имеет власть и потому беспощадна. Много ли нужно, чтобы убить интеллигенцию? Да пустяки. Тут умолчать, тут сократить, тут сказать пару слов, тут пустить слушок, тут не пропустить и так далее. У нас умеют это делать блестяще. Учиться этому не нужно. Это само приходит в голову. А власти смотрят на это сквозь пальцы или поощряют. Ибо интеллигент – это говорящий правду об обществе вообще и о власти в том числе. «Ясно», – сказал Мазила. «Все это давно ясно. Но когда все это облекается в беспощадные формулировки, то становится невыносимо скучным».